Глава вторая. Понимание анатомии души. Схемы и мозг. Историю, несмотря на мучительную боль, невозможно изменить. Но если мужественно посмотреть ей в лицо, ее не придется проживать заново. Майя Анджелу. Личное любопытство, более 20 лет профессионального опыта и возможность общаться с разнообразными талантливыми умами в сфере науки о человеке — все это помогло моей работе. А еще на нее повлияли три ведущих эксперта. Аарон Бек с его развитием когнитивной терапии, Джеффри Янг, создатель схемной терапии, и Дэниел Сигел, первооткрыватель интерперсональной нейробиологии. Идеи, почерпнутые из их работ, могут стать светом на пути взаимодействия с вашим нарциссом. В этой главе я буду использовать инсайты этих экспертов, чтобы поближе взглянуть на понятие жизненных схем и силы естественных наклонностей. В то время как акцент по-прежнему сосредоточен на попытке понять нарцисса, я также призову вас задуматься о собственных историях. Вы обратите внимание на то, как матрица ума и биология мозга могут устраивать суровые испытания. Эта вводная информация поможет вам понять, что требуется для роста и изменений в ваших отношениях с нарциссом. Когнитивная терапия. Аарон Бек известен как отец когнитивной терапии. Он подарил бесчетному количеству терапевтов и читателей книг о саморазвитии ценный компас для навигации по сложной местности нашей ментальной и эмоциональной системы верований. Его исследования и клиническое применение когнитивной терапии признаны по всему миру. Его подход неоднократно подтверждал высокую эффективность в помощи людям при изменении дисфункциональных шаблонов мышления и поведения. Например, сначала нарцисс учится исследовать и тщательно переписывать свою историю мира вместе со всеми ее утверждениями, полными предрассудков. Затем он освобождается от многолетних шаблонов поведения, ведущих к его раздражающему поведению, с которым вы в итоге сталкиваетесь, оказываясь в его присутствии. Когнитивная терапия призывает исследовать те смыслы, которыми мы наделяем людей, места и вещи в нашей жизни. Она обеспечивает средства для корректировки закоренелых заблуждений и утверждений. Они зачастую связаны с нашими негативными эмоциональными переживаниями и защитными шаблонами поведения. В том, что касается нарциссизма, когнитивные терапевты усиливают совместный процесс. В ходе него нарцисс развивает более детальный репертуар, взгляды, идеи и шаблоны мышления, которые мешают быть объективным к себе и окружающим, замещая искаженные мысли здоровыми. Акцент делается на повышенном внимании к внутренним диалогам, которые зачастую полны предубеждений, и их тестировании. Это наследие стало плодотворной почвой для роста других форм терапии, в особенности схемной терапии, корни которой находятся в модели Бека. Схемная терапия. Джеффри Янг, основатель схемной терапии, интегративной модели психотерапии, сочетающей в себе проверенные когнитивные и поведенческие техники с широко применяемыми терапиями, такими как интерперсональная, эмоционально фокусированная и гештальт-терапия. Недавние исследования показывают, что схемная терапия дает поразительные результаты при работе со сложными клиентами и является превосходным и эффективным подходом к лечению при работе с проблемами нарциссизма. Понимание схем. Схемная терапия Янга предлагает 18 ранних дезадаптивных схем, которые проявляются во взрослом возрасте как нарушенные жизненные темы. Их также называют кнопки или жизненные ловушки. Они считаются ранними дезадаптивными схемами. потому что берут начало из тревожных переживаний детства и юношества. В то время фундаментальные потребности не были удовлетворены надлежащим образом, что помешало здоровому и стабильному развитию. Схемы состоят из убеждений или когниций. Примечание. Когниция – процесс, с помощью которого происходит обработка информации нашим сознанием. Конец примечания. Они также включают эмоциональные и телесные ощущения наравне с биологическими элементами, такими как темперамент. Темперамент относится к врожденному характеру ребенка. Вместе с настроением, двигательными навыками и способностями к вниманию и концентрации каждый ребенок демонстрирует определенные природные наклонности, такие как застенчивость, агрессию, экстраверсию, интроверсию, чувствительность, адаптивность, жизнерадостность и так далее. Эти природные наклонности формируются на генном уровне, выражаются и обнаруживаются на ранних стадиях развития ребенка. Например, при столкновении с новыми ситуациями или незнакомыми людьми маленькие дети иногда демонстрируют склонность к избеганию и цепляются за родителя, воспитателя или за какой-то знакомый предмет. Из-за того, что влияние окружающей среды может видоизменять природные наклонности, личность возникает из взаимодействия темперамента ребенка и окружающей среды. Например, если застенчивого ребенка постоянно отчитывает и унижает родитель или воспитатель, может развиться обостренная склонность самоустраняться или в некоторых случаях впадать в депрессию. Парадоксально то, что в ответ такой ребенок может либо совершать поступки агрессивного неповиновения или пассивного избегания и отстраненности. Ребенок в такой ситуации потенциально может развить негативную самооценку, также известную как схема неполноценности. В ней он чувствует себя ущербным из-за своей застенчивости. С другой стороны, родитель может проявлять терпение и принятие в отношении дискомфорта и стеснительности ребенка, очень мягко направляя его к совершению маленьких шагов за пределы зоны комфорта. Это может потенциально помочь ребенку развить чувство уверенности в некоторых новых социальных ситуациях. При таком сценарии принятие себя становится возможным. Темперамент может меняться по ходу нашей жизни. Это тоже верно. Еще не до конца ясно, что определяет неизменный на протяжении жизни и меняющийся темперамент. Но мы все-таки знаем, что существует связь типа темперамента с самооценкой. И схемы формируются под воздействием трудностей, с которыми ребенок сталкивается в своем окружении. Схемы могут дремать на протяжении большой части жизни, активируясь только в определенных условиях. Они либо имитируют, либо ставят под угрозу настойчивые убеждения, лежащие в их основе. Долго удерживаемые в сознании человека и отражающие некоторые реальности детства, эти истины становятся трудноопровержимыми, потому что являются содержимым схемы. Они часто связаны с болезненными детскими воспоминаниями, тайно укрытыми в глубинах мозга, и переживаются как органические ощущения. Они возникают за пределами сознания и, соответственно, не основаны на настоящем, на событиях, имеющих место здесь и сейчас. Из-за этого глубокий и часто преувеличенный резонанс схем зачастую приводит к самооборонительным шаблонам поведения. Когда схемы активируются, эффекты от этого сходны с триггерами травматических воспоминаний. Примечание. Триггер – толчок, запускающий в действие автоматические эмоциональные реакции. Конец примечания. Эмоциональные и физические цепи мозга и тела, подкорковые области, часто отсоединяются от приводящих в исполнение или принимающих решения областей мозга, корковых областей. Эти области отвечают за разграничение между событиями здесь и сейчас и теми, которые были там и тогда. Когда схемы запускаются, происходящее в результате этого выброс гормонов стресса вызывает короткое замыкание в управляющих областях мозга, которые в норме делают возможной точность логических построений и ответной реакции. Если вы действуете из неявного состояния там и тогда, на ваши реакции и принятие решений могут оказывать влияние события и эмоции прошлого, нежели то, что происходит в настоящем. И что хуже всего, вы даже не осознаете этого, потому что это происходит за кулисами, вне вашего сознания. Например, у вас имеется схема покинутости в связи с непрекращающимися болезненными воспоминаниями исчезновения вашего отца, когда вам было 6 лет. Из-за этого вы можете оказаться особенно чувствительными к мысли о том, что люди могут оставить вас. Когда ваш муж говорит, что уезжает в командировку, вы начинаете чувствовать этот узелок небезопасности в своем животе. Вы переходите к выставлению необоснованных требований по поддержанию контакта и заверениям, что все хорошо. Это создает основу для сложных отношений, проблем, разрушающих доверие и неудовлетворенности. У всех нас есть, как правило, несколько схем. Они формируются в ответ на несовершенные и иногда травмирующие переживания из детства. Во многих случаях неприятные события, такие как насилие, невнимание, покинутость, хаос или же чрезмерный контроль, становятся причиной наложения схемы на эмоциональную сферу ребенка. Это в сочетании с биологическими предрасположенностями или темпераментом в конечном итоге создает личность ребенка. Когда схемы приводятся в действие событием здесь и сейчас, он на самом деле задел меня за живое. Нас могут переполнять неприятные ощущения на физическом уровне и мысли, полные предубеждений. Мы можем оказаться вовлеченными в саморазрушительное поведение. 18 ранних дезадаптивных схем. В этом разделе вы будете изучать свои схемы и их связь со схемами нарцисса. Чтобы начать свое личное исследование, давайте изучим 18 дезадаптивных схем, определенных Джеффри Янгом. По мере чтения представленного ниже материала, посмотрите, можете ли вы идентифицировать схемы, которые кажутся верными в отношении вас. Также присматривайтесь к схемам, которые могут оказывать влияние на вашего нарцисса. Чтобы это была схема, чувство должно быть впервые сформировано в вашем детстве или юношестве и нести преувеличенное ощущение реальности. Оно может иногда быть очень интенсивным, даже если его активируют какие-то определенные ситуации. Большую часть времени оно пребывает в дремлющем состоянии. Материал ниже используется с любезного разрешения Джеффри Янга, доктора философии. Первое. Покинутость, нестабильность. Ощущение нестабильности или ненадежности тех, кто доступен для поддержки и связи, включает в себя ощущение того, что важные люди не смогут продолжать оказывать эмоциональную поддержку, давать связь или практическую защиту. Причина в том, что они эмоционально нестабильны, например, склонны к вспышкам гнева, ненадежны или их присутствие непредсказуемо, потому что они неизбежно умрут или покинут вас, предпочтя кого-то другого. Второе. Недоверие, насилие. Ожидание, что другие будут обижать, грубо обращаться, унижать, обманывать, лгать, манипулировать или использовать вас. Обычно сюда примешано ощущение того, что вред носит намеренный характер или является результатом неоправданного и крайнего пренебрежения. Может включать ощущение, что вас всегда будут обманывать другие люди или что вам всегда достается все самое плохое. Третье. Эмоциональная депривация. Ожидание, что другие не удовлетворят в нужной степени ваше желание нормального уровня эмоциональной поддержки. Существует три основные формы депривации. Депривация заботы. Отсутствие внимания, любви, теплоты или близких отношений. Депривация эмпатии. Отсутствие понимания, выслушивания, раскрепощенного общения или взаимного обмена чувствами с другими людьми. Депривация защиты. Отсутствие силы, направления или руководства от других. Четвертое. Неполноценность, стыд. Чувство, что вы неполноценный, плохой, нежеланный, третьесортный или негодный в существенных вопросах. Вас не будут любить важные для вас люди, если вы обнажитесь. Может включать в себя гиперчувствительность к критике, отвергнутости и обвинению, смущение, сравнение и небезопасность в присутствии других людей. Ощущение стыда в отношении того, что вы считаете своими недостатками. Эти недостатки могут носить личный, например, эгоизм, проявление злости или неприемлемые сексуальные желания, или публичный характер, такие как нежелательная внешность или неловкость в обществе. Пятое. Социальная изоляция, отчуждение. Чувство, что вы изолированы от всего остального мира, что вы отличаетесь от других людей и или не являетесь частью какой-либо группы или сообщества. Шестое. Зависимость, некомпетентность. Вера в то, что вы не способны справляться с повседневными обязанностями компетентным образом, без значительной помощи со стороны других. Например, позаботиться о себе, решать повседневные проблемы, практиковать здравое суждение, браться за новые задачи или принимать взвешенные решения. Часто ощущается как беспомощность. Седьмое. Уязвимость перед причинением вреда или болезнями. Преувеличенный страх, что неизбежная катастрофа разразится в любой момент, и вы будете не способны ее предотвратить. Страх фокусируется на одном или нескольких из перечисленных ожиданий катастроф. Медицинские – сердечный приступ или СПИД, эмоциональные – такие как сойти с ума, или внешние – оборвется лифт, вы станете жертвой преступников, разобьется самолет или случится землетрясение. Восьмое. Привязка. Неразвитое «я». Чрезмерная эмоциональная вовлеченность и близость с одним или несколькими важными людьми. Часто это родители. В ущерб собственной индивидуальной идентичности или нормальному социальному развитию. Часто включает в себя веру в то, что вы не сможете выжить или быть счастливыми без постоянной поддержки того, с кем вы связаны. Может также включать чувство подавления другими людьми или слияния с ними. Вы можете чувствовать нехватку необходимой индивидуальной идентичности. Часто переживается как чувство пустоты и тщетности, отсутствие жизненных целей или, в крайних случаях, сомнения в своем существовании. Девятое. Провал, неудача. Вера в то, что вы потерпели или неизбежно потерпите неудачу, не соответствуете своим сверстникам или коллегам в области ваших достижений, таких как школа, карьера или спорт. Часто включает в себя убеждение, что вы глупы, ни на что не способны, не имеете таланта, невежественны, ниже по статусу, менее успешны, чем другие и так далее. Десятое. Чувство вседозволенности, мания величия. Вера в то, что вы превосходите других людей, имеете право на особые права и привилегии, не связаны правилами взаимного обмена, которые управляют нормальным социальным взаимодействием. Часто включает настойчивую уверенность в том, что вы должны быть способны делать или иметь все, что захотите, вне зависимости от того, какую цену за это платят другие люди. Также нередкой бывает гипертрофированная фокусировка на превосходстве. Например, быть в числе самых успешных, знаменитых, богатых. Чтобы достичь власти или контроля, внимание или одобрение не стоят на первом месте. Иногда включает чрезмерное стремление к доминированию или доминирование над другими. Утверждение своей власти, навязывание своей точки зрения, контроль над поведением других людей, чтобы оно соответствовало вашим желаниям. Без эмпатии или беспокойства по поводу потребностей или чувств других людей. 11. Недостаточный самоконтроль, самодисциплина. Постоянные трудности или отказ практиковать достаточный самоконтроль и терпение по отношению к разочарованию в достижении личных целей. Сложность в сдерживании чрезмерного выражения эмоций и порывов. В более мягкой форме вы можете испытывать тенденцию к избеганию дискомфорта, боли, конфликтов, конфронтации, ответственности или утомления, в ущерб личной реализации, преданности или целостности. 12. Подчинение. Чрезмерное повиновение контролю других, потому что вы чувствуете себя подневольными для избегания гнева, мести или покинутости. Есть две основные формы подчинения. Подчинение потребностей, подавление своих предпочтений, решений или желаний. Подчинение эмоций, подавление эмоционального выражения, особенно гнева. Обычно включает в себя восприятие того, что ваши желания, мнения и чувства не являются адекватными или важными для других. Зачастую имеет место склонность к чрезмерному соответствию в сочетании с гиперчувствительностью к ощущению, что вы пойманы в ловушку. Обычно ведет к нарастанию гнева, которое может вести к пассивно-агрессивному поведению, неконтролируемым вспышкам гнева, психосоматическим симптомам, избеганию любви, истерикам и пристрастию к наркотическим веществам. 13. Самопожертвование. Чрезмерный фокус на добровольном удовлетворении потребностей других людей в повседневных ситуациях. В ущерб собственному удовольствию. Самые распространенные причины – предотвратить причинение боли другим, избежать чувства вины от ощущения эгоистичности или поддерживать связь с другими, которые воспринимаются как нуждающиеся. Часто возникает из-за острой чувствительности к боли других людей. Иногда приводит к ощущению, что ваши собственные потребности не удовлетворяются должным образом и негодованию по отношению к тем, о ком вы заботитесь. Пересекается с понятием созависимости. 14. Поиск одобрения, признания. Чрезмерный акцент на получение одобрения, признания или внимания от других людей. Соответствие в ущерб развитию безопасного и подлинного чувства «я». Ваше чувство собственного достоинства зависит в первую очередь от реакций других людей, нежели от ваших природных наклонностей. Иногда включает слишком большой акцент на статусе, внешности, социальном принятии, достатке или достижении, как способе получить одобрение, восхищение или внимание. Власть и контроль не на первом месте. Часто это приводит к тому, что важные жизненные решения оказываются неподлинными и неудовлетворяющими. 15. Негативизм, пессимизм. Настойчивый, длящийся на протяжении всей жизни фокус на негативных аспектах жизни: боль, смерть, потеря, разочарование, конфликт, вина, негодование, нерешенные проблемы, потенциальные ошибки, предательство и так далее. При этом минимизируются или не замечаются позитивные или оптимистичные аспекты. Обычно включает завышенные ожидания в широком спектре рабочих, финансовых или межперсональных ситуаций, что все в конечном итоге пойдет на самом деле не так, или аспекты вашей жизни, которые кажутся развивающимися удачно, в результате развалятся на части, обычно включает в себя чрезмерный страх совершения ошибок, которые могут привести к финансовому краху, потере, унижению или попаданию в плохую ситуацию. Из-за того, что потенциальный негативный исход преувеличивается, хроническое беспокойство, нарушение сна, жалобы или нерешительность часто характеризуют ваше поведение. 16. Эмоциональное сдерживание. Чрезмерное сдерживание спонтанных действий, чувств или общения для избегания неодобрения со стороны других людей, чувства стыда или потери контроля над вашими импульсами. Самые распространенные области включают сдерживание гнева и агрессии, позитивных порывов, таких как радость, любовь, сексуальное возбуждение или игра, трудности в выражении уязвимости или свободного общения по поводу ваших чувств, потребностей и так далее, и чрезмерный акцент на рациональной мудрости и пренебрежении эмоциями. 17. Жесткие стандарты, гиперкритичность. Базовое убеждение в том, что вы должны стремиться соответствовать очень высоким внутренним стандартам поведения и достижений, чтобы избежать критики, зачастую приводит к ощущению давления или трудностям в замедлении, гиперкритичности по отношению к себе и другим. Включает значительные нарушения в получении удовольствия, расслаблении, бодром самочувствии, самооценке, чувстве удовлетворения или счастливых отношениях. Жесткие стандарты, как правило, появляются в трех формах. Перфекционизм. Чрезмерное внимание к деталям или недооценивание того, насколько хорош ваш результат в сравнении с нормой. Негибкие правила. Пометка «должен» во многих сферах жизни, включая нереально высокие моральные, этические, культурные или религиозные установки. Озабоченность временем и эффективностью, чтобы можно было больше успеть. 18. Пунитивность. Вера в то, что людей необходимо жестко наказывать за ошибки. Включает проявление злости, нетерпимости, применение наказаний и нетерпеливость по отношению к тем людям, включая себя, которые не соответствуют вашим ожиданиям или стандартам. Обычно включает сложности в прощении собственных ошибок или ошибок других людей. Нежелание рассмотреть уважительные причины, допустить несовершенство человека или проявить эмпатию к чувствам. Джеффри Янг, доктор философии, несанкционированное копирование без письменного разрешения автора запрещено. Использование схем для понимания взаимодействий с нарциссом. Вы можете обнаружить некоторые схемы, в которых вы совпадаете со своим нарциссом. Это может быть связано с подобными либо очень различными ситуациями развития. Что отличает вас двоих, несмотря на эти потенциально похожие схемы? Это то, как вы с ними справляетесь. Например, вы росли с мамой, которая всегда проявляла подчинение и самопожертвование, была не просто дающей и щедрой, но именно с ограниченной способностью выражала собственные потребности и желания. Она шла по пути наименьшего сопротивления и избегала конфронтаций. Она чувствовала себя виноватой, когда оказывалась в центре внимания. Могла эпизодически проявлять признаки возмущения, когда уставала и была перегружена своими заботами, или если чувствовала, что ее ущемляют в чем-то для нее важном. Вы могли принять ее схему, наблюдая за тем, как она ведет себя с окружающими, включая неуправляемых людей. В результате вы можете иметь склонность проигрывать свои схемы самопожертвования и подчинения. Вы сдаетесь каждый раз, когда ваш нарцисс активирует виртуальную кнопку «вкл». Такой тип ответа в особенности характерен для женщин. К сожалению, этот стиль совладания будет постоянно повторять те самые схемы, которых вы стремитесь избежать. Чем больше вы будете отдаваться убеждениям о самопожертвовании и подчинении, позволяя нарциссу проявлять свои дурные привычки или держа рот на замке, как вас и просят, тем большую силу получат эти установки, не позволяя вам сдвинуться с места. Тем не менее, это не ваша вина. Это автоматический процесс, который без осознанности, понимания и усердной работы будет проявляться снова и снова, так же, как солнце, встающее на востоке каждый день. Следующий список схем покажет, что происходит, когда при взаимодействии с нарциссом ваш метод совладания — подчиниться или сдаться. В этом случае вы блокируете эффективное исцеление убеждений и моделей поведения, которые держат в заложниках ваш уверенный голос. Типичные схемы, которые активируют нарциссы. Самопожертвование. Тяжело просить, что вам нужно, не чувствуя себя виноватым. Нарциссы еще сильнее все усложняют. Вас могут разрывать на части чувства вины и возмущения. Подчинение. Сложно быть убедительным, когда дело касается ваших личных прав и мнений. Нарциссы могут вселять страх, вынуждая вас сдерживать гнев или отрицать право на собственную точку зрения. Покинутость, нестабильность. Из-за того, что вы так боитесь оказаться отвергнутыми или одинокими, вы будете мириться с ограничениями и поведением вашего нарцисса, причиняющим вам дискомфорт. Неполноценность, стыд. Из-за того, что вы чувствуете себя неполноценными и нежеланными, вы легко ведетесь на критику, которой вас забрасывает нарцисс. Принимаете вину и чувствуете, что сами виноваты, когда он вами недоволен. Вы часто ощущаете необходимость исправиться. Эмоциональное сдерживание. С этой схемой вы по привычке держите свои чувства при себе. Вы стоически и всецело контролируете себя, когда дело доходит до эмоций. Нарцисс может эмоционально вспыхивать, в то время как вы молчаливо стоите рядом, не акцентируя внимание на своем печальном настроении. Эмоциональная депривация. С этой схемой вы не верите, что можете найти кого-то, кто удовлетворит ваши эмоциональные потребности, кто будет вас по-настоящему любить и понимать, защищать и заботиться о вас. Нарцисс соответствует вашим ожиданиям. Вы грустите, но это вам знакомо. Недоверие, насилие. С этой схемой ваши отношения с нарциссом, когда он находится в режиме обиды или морального давления, ощущаются как повторное проживание прошлого. Вы знаете, как с этим мириться, и бороться в данной ситуации кажется невозможным. Даже когда вы пытаетесь сражаться, в конечном итоге вы снова проигрываете. Жесткие стандарты. С этой схемой вы стараетесь все сильнее и сильнее быть идеальным партнером, другом, братом или сестрой, или сотрудником, потому что верите, что этого от вас ждут. Вы жертвуете удовольствием и спонтанностью в попытке соответствовать стандартам нарцисса. Теперь, когда вы будете читать следующий список схем, типичных для нарциссов, отметьте про себя, как нарцисс пытается бороться со своими схемами или компенсирует их. Он избегает те эмоции, которые связаны с характерными для него схемами, вместо того, чтобы поддаться им. Типичные схемы, ассоциируемые с нарциссизмом. Эмоциональная депривация. Никто никогда не удовлетворит его потребности и не будет любить его таким, какой он есть. Следовательно, он не должен никогда ни в ком нуждаться. Он стремится к совершенству, успеху и автономии. Недоверие, насилие. Он верит, что люди милы с ним только потому, что чего-то от него хотят. Он избегает истинной близости и весьма скептически относится к мотивам других. Неполноценность, стыд. В самой глубине на неосознанном уровне он чувствует себя недостойным любви и стыдится себя. Он держит это понимание подальше от своего сознания, злоупотребляя вызывающими зависимость самоуспокаивающими занятиями, включая трудоголизм, требует одобрения за свои выдающиеся результаты и ведет себя так, будто имеет право на особое отношение. Подчинение. Он живет по принципу «контролируй» или «тебя будут контролировать». Он контролирует. Жесткие стандарты. Нет времени на спонтанность, которая может стать угрозой его тщательно замаскированному чувству неполноценности. Он должен пожертвовать удовольствием ради того, чтобы делать все идеально, и часто строг и безжалостен к себе и другим. Он пребывает в беспокойстве, когда не удается добиться впечатляющих результатов. Вседозволенность, мания величия. Это отличающая нарцисса схема. Он чувствует себя особенным, когда к нему относятся не так, как ко всем остальным. Правила на него не распространяются. Он мечтает о величии и имеет чувство высочайшей собственной важности. Это также является прикрытием для его чувства неполноценности. Недостаточный самоконтроль. Он отказывается принимать ограничения и плохо терпит дискомфорт. Нарцисс привык получать то, что хочет, в любых количествах или в те сроки, которые он выбирает. Не терпит, когда ему приходится ждать или когда отказывают в желаемом. Поиск одобрения. Он находится в постоянном поиске признания, статуса и внимания со стороны других людей. Это обычно является компенсацией его одиночества и чувства неполноценности. Истоки схем нарцисса. Схемы, соотносящиеся с нарциссом, часто возникают в следующих сценариях. Представьте себе ребенка, который вырос в доме, где его постоянно критиковали и обесценивали. Его заставляли чувствовать себя недостойным любви и внимания, и он в конечном итоге развил схему неполноценности, стыда. Он также усвоил схему эмоциональной депривации, потому что воспитывавшие его люди давали ему недостаточно любви, понимания или защиты. Его схемы недоверия и подчинения развились из ощущения, что родители его контролируют и манипулируют им. Те же ожидали от него отказа от своих важных детских потребностей. Без поддержки хотя бы одного взрослого, важного в жизни ребенка, который бы сбалансировал его опыт, он вырос с подспудным ощущением одиночества и стыда. Вместе с тем у него укоренилось чувство, что никто никогда не удовлетворит его эмоциональные потребности. Он недостоин любви и неполноценен. Это бесконечно повторяющийся куплет его схемы, предубеждения, которые он жестко усвоил. В детстве повторяющиеся болезненные ощущения, связанные с этими переживаниями, вскоре стали папками внутри его мозга, папками, в которых хранятся непререкаемые истины, определяющие его самого, его будущее и окружающий мир. Эти схемы выступили в качестве чертежей для эмоциональной архитектуры такого ребенка. К началу взросления простое действие войти в комнату, полную незнакомцев, становится переживанием, приводящим в действие схему. Он открывает папку и, основываясь на информации в ней, ожидает, что другие люди будут его осуждать, игнорировать или отвергать. В детстве он искал спасения от боли, связанной со своим окружением, осваивая навыки самообладания. Они нарушали здоровые межличностные связи, но давали ему возможность процветать среди пустот и трещин. Эти навыки преодоления внутреннего кризиса часто включают использование трех защитных масок. Перфекционист – отличительная черта схемы жестких стандартов. Карающий мучитель – отличительная черта схемы вседозволенности. Амбициозный хвостун – отличительная черта схемы поиска одобрения. совладающие ответной реакцией в схемной терапии. Такова наша человеческая природа. Наш мозг подает сигнал. В момент опасности организм переходит в режим «бей или беги». На самом деле это не совсем точная формулировка. Подобное состояние может проявляться тремя разными способами. Вы можете драться или бросаться в контратаку. Вы можете спасаться бегством, убегая от опасности или же избегая ее. Или вы можете застыть, сдаваясь или подчиняясь угрозе. Когда схема приводится в действие, она может породить ощущение опасности в связи с ее чрезвычайно сильными отрицательными эмоциями, мыслями, физическими ощущениями и защитными реакциями, которые возникают из ранних дезадаптивных переживаний. Текущие обстоятельства, которые отражают воспоминания, включенные в эту схему, будут слать резонирующее послание мозгу и телу. Мозг отвечает на воспринимаемую угрозу, пытаясь бороться со схемой, избегать ее или сдаться ей. Все три ответные реакции — это механизмы для того, чтобы помешать схеме схватить нас в свои мощные лапы. Борьба с внутренним фантомом становится болотом. Как объяснялось выше, схемы, как правило, активируются, когда человек не осознает, что происходит за кадром. Зачастую вы осознаете только чувство опасности или неизбежной угрозы, основанной на самовнушении. Предположим, руководитель прогуливается возле вашего рабочего стола с необычным выражением лица. Если у вас есть схема неполноценности, покинутости или недоверия, вы можете быть склонны делать поспешные выводы или предсказывать потерю и отвергнутость всякий раз, когда, по вашим ощущениям, вами кто-то недоволен. В результате вы с большой долей вероятности будете чувствовать, что руководитель огорчен из-за вас. Мгновенно вы ощутите спазм в желудке, учащенное сердцебиение, и голос в вашей голове скажет: «Ну все, я уволен». Путем рационального мышления вы можете прийти к заключению, что нет никаких причин для вашего увольнения. Но вас все равно подташнивает, и вы не способны отбросить это чувство ужаса. Под прикрытием рационального объяснения лежит схема. Как инфекция, схема не отвечает на первый раунд практических интервенций. Вы можете в конечном итоге, а зачастую это так, обнаружить, что ваши дурные ожидания необоснованы. Но при этом вы не способны остановить необратимый процесс перекоса, как только схема активируется. Вы даже можете распознать знакомое вам чувство дискомфорта. Оно напомнит вам о чем-то, но четкой ясности относительно его источников у вас не будет. Наш мозг заряжен защитными снарядами, которые он запускает в присутствии врага, и в этом случае врагом является схема. Ирония в том, что в попытке сбежать от этого хищника мы часто снова оказываемся прямо в его когтях. И опять давайте рассмотрим сценарий того странного выражения на лице вашего руководителя. Вашим личным противоядием для избавления от этого тревожащего ощущения рока может служить бегство в безопасное место. Тогда, возможно, вы замечали, что избегаете решения проблем, чем-то себя занимая, отвлекаясь, совершая ошибки, вступая в безрадостные диалоги с коллегами и в конечном итоге создаете для себя рискованную ситуацию. Вы могли бы получить дисциплинарное взыскание за снижение результативности, переместившись в режим совладания в виде избегания и отвлечения. Несмотря на свои попытки увернуться от схемы покинутости, для нее характерно преувеличенное количество потерь и ситуаций, когда вас отвергают. Вы можете продолжать напевать ее знакомую мелодию. Вспомните пример с женщиной, чей муж был вынужден уехать в командировку. Ее страхи вели к непродуманным упорным требованиям поддержания контакта. Все это могло привести к проблемам в отношениях, подготавливая почву для еще одной потери. В крайних случаях, если ваши страхи и принятие защитных мер становятся хроническим сценарием на рабочем месте, вы в конце концов можете оказаться уволенным. Самосбывающееся пророчество? Нет. Ирония? Нет. Движимые скрытыми импульсами, вы сами создаете привычку. Вы двигаетесь, не осознавая, к болезненно знакомым чувствам, которых стремитесь избегать. Вам нужно прекратить уклоняться от пуль, пока вы не удостоверитесь в том, что это действительно пули. Но отказ от привычного поведения будет ощущаться как нечто контринтуитивное. Мы все рождены со способностью выживать, но что представляет собой подлинную угрозу выживанию, не всегда ясно. Испытание общением с нарциссом может лишить интуиции, оставляя вас с чувством, будто вы вечно находитесь перед угрозой атакующего медведя-гризли. Или приговорены отбывать срок в полном одиночестве мрачной пещеры. Цель — распознать подлинные угрозы от схем, которые искажают ваше восприятие и отклики. Чтобы сделать это, вам необходимо скрытое превратить в явное, осознать внутренние мотивы. Глава 5 предлагает вам подробные упражнения, которые используют стратегии наблюдения. История Луиса. Луис, мужчина 58 лет, служит хорошим примером самоповторяющихся дилемм, с которыми сталкивается нарцисс. Одна из схем Луиса — неполноценность, стыд. По причине своих детских переживаний Луис развил глубоко сдерживаемое, но неосознаваемое явно чувство, что он неадекватен и недостоин любви. Он и его жена Франсин состоят в браке 32 года. Они вырастили двоих сыновей, которые женились и теперь живут в других частях страны. Около 2 лет назад Луис вышел на пенсию. Луис — чрезвычайно успешный человек, которого признают и уважают. Он добился внушительного финансового состояния. Франсин — учитель в школе, которая продолжает наслаждаться своей работой и не имеет ни малейшего желания в ближайшем времени уходить на пенсию. Франсин пришла ко мне в надежде, что, возможно, я захочу поработать с Луисом и, вероятно, в какой-то момент с ними обоими. Было очевидно, что Франсин с пониманием относится к Луису благодаря саморазвитию и проведенной терапии. Этот опыт также позволил ей лучше понять себя и помог развить навыки для отстаивания своих прав. Чувствуя себя более подкованной, она смогла пойти на конфронтацию с Луисом в связи с его более чем 30-летним критичным, эгоистичным, избегающим отвратительным поведением. Она также сумела идентифицировать собственные хронические проблемы согласия и пассивности в отношениях как с Луисом, так и с другими. К сожалению, несмотря на ее чистосердечность и преданность, ничто не менялось. Она начала готовиться к возможности разрыва, если Луис не согласится на какую-то из форм терапии, и в конце концов поставила перед ним ультиматум. Луис не был новичком в терапии. Он посещал терапевтов много раз ранее. Это всегда быстро заканчивалось, как только Франсин уменьшала число своих жалоб, или когда Луис устранял терапевта своим настойчивым сарказмом и запугиванием. Но Франсин ясно дала понять Луису, что если ничего не изменится на этот раз, она оставит его. «Услышав о том, что я являюсь экспертом в нарциссизме и отношениях с серьезными конфликтами, Франсин поняла, что это их единственный шанс, без давления, конечно, спасти брак». Луис — привлекательный мужчина. Он неотразим с головы до пят. От сверкающих волос до бесконечного множества пар дорогих лоферов. Умный и хорошо образованный, он гордо упоминает свою богатую библиотеку классической литературы. Ему нравится бросаться именами. Луис играет в теннис 4 раза в неделю и в гольф в остальные дни. Когда он не проводит время на корте или поле для гольфа, он чаще всего занят чем-то в уединении, читает сидит в интернете или работает со своими инвестициями. Его немногочисленные друзья в основном появились благодаря Франсин. Даже его товарищи по теннису и гольфу – это его бывшие знакомые по бизнесу, к которым он незначительно привязан. Они соревнуются в спорте, говорят об инвестициях или припираются из-за политики. Его сыновья звонят ему, но преимущественно за советом по бизнесу или чтобы одолжить денег. Он скучает по ним. Луису хотелось бы, чтобы Франсин ушла на пенсию, и они бы смогли больше путешествовать. Его решительно не интересует ее энтузиазм в отношении своей работы. Он оскорбляет и унижает ее, выговаривая за ее простую профессию. Но теперь Луис взволнован и встревожен, потому что Франсин пригрозила ему оставить его и, судя по всему, настроена серьезно. Впервые появилась система рычагов для изменений. Система рычагов и поощрений. Система рычагов может иметь множество форм. Например, потенциальная или реальная ощутимая потеря, такая как угроза любимого человека уйти, влияющая на дееспособность заболевания, изменения в законодательстве. Также это может быть непрекращающаяся боль одиночества или депрессия, которая может возникнуть вместе с настойчивой изоляцией или смягчающий ход времени. С рычагами возникает возможность для инсайта и изменений. Поощрение тоже помогает, хотя его не так-то просто культивировать. Возможность достижения безопасных связей без чувства стыда, ощущение принадлежности и освобождение от груза необходимости постоянно доказывать свою значимость для нарцисса звучит, вероятно, хорошо. У Луиса никогда раньше не было опыта, на который он мог бы опереться, и огромного успеха в мире чрезмерной автономности. Из-за этого подобные поощрения кажутся недостижимыми и даже невообразимыми. Я часто рассказываю моим нарциссичным клиентам, что они не меняются из-за недостаточно сильной боли или отсутствия стремлений, кроме упорного желания славы и величия. Такова была ситуация с Луисом на протяжении всего их брака. Но теперь, впервые в его взрослой жизни, Луис ощущал достаточно сильную боль и страх, чтобы изменение могло потенциально произойти. Схемы Луиса в действии. Схемы Луиса легко активируются, когда он оказывается среди людей, например, на поле для игры в гольф с Джеком, бывшим коллегой по бизнесу. Стараясь не чувствовать стыда и отвергнутости, Луис входит в режим поиска одобрения. В нем он пытается возвеличить себя непрестанным разговором о своем ранге и положении в клубе. Сначала Джека может позабавить или впечатлить такое наполнение беседы и галантная манера речи Луиса. Но рано или поздно он устанет, будет раздражен и отдалится, размышляя в итоге, что он о себе думает, что за эгоцентричный зануда. «Пожалуйста, кто-нибудь заберите меня отсюда». Схема неполноценности стыда схватила Луиса мертвой хваткой и пробудила именно то, чего он пытался избежать — отвергнутость и неодобрение. Внутренние колебания этой схемы и автоматическое решение быть хвостуном просто дают процессу дополнительный импульс. Вы можете спросить: «Луис, просто мазохист?» Или же все люди безнадежно находятся во власти милости привычных убеждений о мире и своем месте в нем? Ни то, ни другое. Чтобы взять власть в свои руки и получить возможность изменений, нам нужно пристальнее рассмотреть тончайший и поразительно сложный аппарат мозга, узнать, как он соотносится с природой, генетическими предпосылками, такими как темперамент, и с воспитанием. Безопасность или нехватка таковой в отношениях родителей и ребенка. Основы безопасности. Биология и привязанность. Дэниел Сигел, детский психиатр и эксперт по семейным сценариям, а также лидер в развитии интерперсональной нейробиологии, предполагает, что детские переживания, связанные с привязанностью, напрямую воздействуют на эмоции, поведение, автобиографическую память и историю о самом себе. Он написал несколько очень важных книг по данным темам, включая «Растущий мозг» и «Внимательный мозг». Хотя фокус Сегела не на нарциссизме, его теории в значительной мере проливают свет на этот тип личности. Привязанность и мозг. В работе Сегела используется информация из исследования теории привязанности, нейробиологии, взаимоотношений родителей и детей и внимательной осознанности. Его открытия в этой области помогут разобраться в своих иногда дисфункциональных реакциях, основанных на предубеждениях. Также они помогут в поисках возможности личностного роста и изменений. Работы Сегела предполагают доступное учебное пособие о сложном устройстве нашего самого главного личного лабиринта – мозга. Подобно Джеффри Янгу, он направляет стрелку компаса к оценке уровня безопасности в отношениях ребенка и родителей в сочетании с врожденными способностями ребенка. Мозг с его бесконечным количеством функций и потрясающей глубиной воссоздает состояние, вызванное воспоминаниями за считанные секунды. Сегел также помогает нам это оценить. Например, вы могли обнаружить, как погружаетесь в наполненные любовью ностальгические воспоминания о своей бабушке и о ее вкусных пирогах с яблоками. Для этого вам было достаточно столкнуться с отдаленно похожим ароматом из булочной по пути в офис. Мозг обладает способностью извлекать грусть, связанную с далеко запрятанным воспоминанием об отвергнутости. Например, вы неосознанно вспоминаете вашего отца, который был слишком занят, чтобы вас обнять. Вы оказываетесь во власти приступа меланхолии, сидя в ресторане в субботу вечером. В этот момент вы пытаетесь завладеть вниманием вашего супруга, пока он изучает меню и просматривает записи в электронном органайзере. Вам знакомо это чувство. Вы едете по дороге, как вдруг песня по радио переносит вас в другое время и место, например, к первой любви или первой потере. Ваше тело наполняется ощущениями, внимание усиливается. Вы не всегда понимаете, почему так себя чувствуете. Может потребоваться какое-то время, чтобы выдернуть воспоминания из ваших архивов. Но ваш мозг всегда далеко впереди. За считанные секунды он выстраивает связи с тем, что могло звучать, иметь вкус или запах, выглядеть или ощущаться как нечто испытанное ранее. Этот непревзойденный мастер ассоциаций и смыслов не всегда прав в оценке человека, места или предмета. Вспомните старую игру «Концентрация», в которой вы кладете карточки с картинками лицевой стороной вниз, а потом переворачиваете по две, пытаясь найти совпадающую пару. Ваш мозг запрограммирован погружаться в файлы своей памяти в поисках прежних переживаний и наблюдений, помещенных в хранилище, библиотеку личного опыта. С доступом к воспоминаниям вам открываются ресурсы для воображения, интуиции, обучения и логического мышления. Ваше внутреннее окружение является одновременно стабильным и постоянно изменяющимся. Благодаря памяти вы способны адаптироваться, изучать что-то новое, наделять смыслом свои очередные переживания. В своем поиске знакомого и стабильного мозг постоянно задается вопросом: что это значит? Хотя происходит это часто неосознанно. Именно память предлагает помощь, когда вы едете знакомым маршрутом, позволяя вам слушать радио, попивать кофе и едва ли обращать внимание, что там справа и слева. Вы знаете дорогу. Соответствующий файл открывается автоматически. Однако стоит вам только столкнуться с пугающим знаком «объезд», вы отставите свой кофе, сделаете радио тише, и настроите свой фокус. Это пример того, как ваш мозг отправляется на поиски знакомого и предсказуемого. Внезапно, когда ваше внимание полностью задействовано и намеренно сфокусировано на этом моменте, вы смотрите вперед в поисках ожидаемых оранжевых знаков. Они направляют вас к узнаваемому предмету на местности, возвращая в привычную колею. Вы дышите свободнее, когда вам удается его распознать. Мы все искатели удовольствий, полагающиеся на силу мозга, который запрограммирован избегать боли для выхода из некомфортных ситуаций. Так какое это имеет отношение к нарциссизму? Приобретенный в течение жизни опыт наравне с вашим внутренним драйвом, наклонностями и неповторимым складом подшивается ко множеству разделенных на категории папок в вашем мозге. Среди папок есть те, что называются «как я каждый день добираюсь до работы» и «как я себя чувствую и что делаю, когда нахожусь рядом с отвратительным человеком, который требует постоянного восхищения, заставляет меня чувствовать себя маленьким или невидимым и непременно должен быть выше всех и вся». Поэтому, когда вы встречаетесь с мистером Очаровашкой в офисе в понедельник, ваши ожидания и реакции предопределены содержимым этой папки в памяти. Однако вы можете активно вовлечь ваш мозг в поиск альтернативного маршрута. Один клиент рассказал мне, что во время встреч анонимных алкоголиков есть выражение, которое звучит примерно так. «Определение безумия — это когда ты делаешь одно и то же снова и снова и ожидаешь другого результата». Нет, вы не безумны. Но иногда возникает именно такое ощущение, когда ничего не меняется, несмотря на ваши настойчивые усилия. Попытки использовать новый подход с учетом вашего прошлого опыта могут показаться неуклюжими и неестественными. Если вы всегда стараетесь угодить другим людям и тем, кто никогда не раскачивает лодку, трудно представить, как вы могли бы выбрать иной подход. История вашего опыта имеет большую силу и может доминировать над вашими реакциями, но это не обязательно имеет отношение к здесь и сейчас. Кто-то когда-то запугал вас и заставил поверить, что вы не можете сказать что-нибудь стоящее, и вам следует сидеть тихо, поддерживая мир любой ценой. Но это не означает, что такое утверждение верно сейчас. Это и тогда не было верно. Но когда вы были ребенком, способность придумывать собственные убеждения и выбирать ответные реакции была ограничена. Возможно, в детстве вы делали все возможное, но, став взрослым, можете выбирать другие варианты. Рабы привычек. Нас направляют наши воспоминания, как открытые, те, которые мы ярко помним, так и скрытые, те, которые мы помним, не зная того, что мы их помним. Это понятие подкрепляют идеи, которые предполагает Джеффри Янг в схемной терапии. Он позволяет нам исследовать, где в мозгу обитают жизненные темы, в открытых или скрытых воспоминаниях. Как выясняется, наши схемы или личные жизненные темы часто попадают в контейнер для хранения скрытых воспоминаний за пределами нашего сознания. Когда они активируются, мы можем осознать телесные, эмоциональные и когнитивные изменения, не имея ясного представления о тех воспоминаниях, которые побудили эти изменения. Мы, возможно, даже не понимаем, что за эти изменения ответственны воспоминания. Это заставляет нас чувствовать себя по-детски беспомощными, провоцируя тщательно разработанные механизмы для перемещения от угрозы к безопасности. Жизнь в активированном состоянии подобна жизни из серии «Жили-были», где чувственное воспроизведение ранних опытов накладывается на настоящий момент. Мы можем ощущать риск или чувствовать угрозу. В этом случае мы обращаемся к знакомым стратегиям, чтобы изгнать демонов, успокоить душу и предстать перед миром в новом обличье. В гардеробе вашего разума есть множество винтажных костюмов, чтобы задрапировать психологические состояния и закамуфлировать дискомфорт. Когда мы чувствуем угрозу, некоторые из нас трансформируются в мстительных воинов, некоторые в добродеев или праведных проповедников, третьи в губительных перфекционистов или неугомонных умников. Временами мы также предстаем в качестве взрослых людей с рациональными реакциями, укорененными в здесь и сейчас. Юный Луис. Становление нарцисса. Луис, о котором мы говорили ранее в этой главе, рос с критикующим и требовательным отцом и поглощенной общественными делами матерью. Будучи старшим из четырех детей, он был единственным, кто стал компаньоном для мамы во время длительных командировок и долгих рабочих дней отца. Луис был смышленым, талантливым в спорте и получал много похвалы и внимания за свои достижения. Будучи старшим, с такой отстраненной матерью, Луис рос с минимумом ограничений, с верой в свою особенность и убеждением, что любые проблемы были виной других ребят. Отец ясно дал понять, что ни один из сыновей не посмеет компрометировать его неидеальными отметками и несовершенными результатами в какой-либо общественной структуре. Также он дал ясно понять, что любое выражение страха или печали было признаком слабости. Поэтому Луис мужественно выносил бесчетное количество вечеров, когда сидел один дома, занимаясь учебой, или практикуя игру на кларнете, который ненавидел. В это время родители водили младших детей поесть мороженое или еще какое-нибудь особое лакомство. Луису постоянно говорили, что он особенный и создан для великих дел. Одиночество стало знакомым для него состоянием. Был ли он один или среди других людей? Неудивительно, что у него были плохие навыки межличностного общения. Его основные ролевые модели оказались близоруко сконцентрированы на достижениях и самоконтроле. В его семье не было примеров эмпатии или эмоциональной связи с другими людьми. В подростковом возрасте Луис чувствовал себя неловко в компании девушек. Из-за слишком знакомого ему чувства стыда, замаскированного громогласным отношением, кому какое дело, никто не стоит моего времени, так или иначе. Он отвлекал себя соревнованием в учебе и уединенной деятельностью, включая погружение в великие фантазии о славе и богатстве. Не потребовалось много времени, чтобы дезадаптивные схемы Луиса, включающие эмоциональную депривацию, неполноценность, стыд, недоверие, вседозволенность и поиск одобрения, стали фоном его внутренней жизни. Соединяя точки. Луис, как и многие другие с подобными проблемами, был полон решимости достичь необходимого уровня самодостаточности, чтобы укрыться от желаний и одиночества прошлого. Но мозг — это упрямый консьерж, который настойчиво звонит, как будильник, несмотря на желание оставаться в спокойной дремоте, свободной от ответственности прислуживать, не получающей питания душе. Люди созданы для любви и связи с другими. Поэтому мозг будет стремиться достигать этих целей, несмотря на блокирующий путь схемы настоящего. Исследователи в сфере детско-родительской привязанности дают множество сведений в поддержку этой истины. Тоже верно и в отношении Луиса, который постоянно нажимает кнопку «дремать» на своем внутреннем будильнике. Он агрессивно движется по жизни, замаскированный под своей безупречно накрахмаленной внешней оболочкой. Он кормит вас своими превосходными рекомендациями, демонстрирует великодушные цели и упивается покоем уединения. Все с целью не чувствовать себя позорным маленьким слабаком, который взял его в заложники. Нетерпеливость к простым смертным и пустой болтовне почти не оставляет ему способности замечать, как его грубое поведение влияет на других людей, которые могли бы любить и желать его любви. Луис движется в неординарном мире. В нем опыт обыденности и окружения обычными людьми, местами и событиями является эквивалентом эмоциональной беспомощности, нужды, неполноценности и недостойности. Требование надевать маску уникальности и превосходства, некогда вызванные внешними потребностями и требованиями его родителей, проникло в него до мозга костей и стало добровольным выбором. Заключение. В сочетании с биологическими задатками ранние переживания могут оказывать колоссальное влияние на формирование наших впечатлений, убеждений и ответных реакций по отношению к миру, в котором мы живем. Мы являемся рабами привычек, которых притягивает знакомое. Ранние дезадаптивные схемы могут быть подобны бумерангу. Они часто приводят нас назад, к точке старта, несмотря на усилия сдвинуться со своего места. Механизмы нашего мозга прекрасно отшлифованы, поэтому изменения даются нелегко. Но в то же время они возможны. Для всех нас понимание и принятие анатомических реалий памяти и ее ассоциативных свойств поможет обойти препятствия на пути к переменам, таким как стыд или чувство вины. Если ваш нарцисс готов обратиться за профессиональной помощью, ищите такого терапевта, который владеет техникой конфронтации и способен испытывать эмпатию. Действуя корректно и тактично, терапевт должен препарировать травмированную часть личности нарцисса. Если вы сами хотите обратиться за профессиональной помощью, терапевт должен обладать способностью нащупать ваши собственные схемы и присущие лично вам камни преткновения на пути к здоровой уверенности в себе. Ваш терапевт должен помочь вам стать крепче в противостоянии вашему нежеланию действовать или пассивности. И тогда вы сможете совершать здоровый и мудрый выбор – взаимодействовать с нарциссом. Ваше подлинное «я» появится на свет, укорененное в мудрости, эмпатии и способности постоять за себя. А нарцисс сможет стать полноценным, принимающим и ответственным. С помощью этого подхода увеличивается возможность исцеления травм.